Колышется дождь молодой, ветры летят по равнинам бессонным. Знать бы, что меня ждет за далекой чертой, там, за горизонтом, там, за горизонтом, там, там, там, там, там. Шел я к высокому небу не зря, спал, укрываясь большими снегами. Но зато я узнал, что такое заря. Там, за облаками, там, за облаками, там, там, там, там, там. Верю, что все неудачи стерпят, жизнь отдавая друзьям и дорога. Я узнаю любовь, повстречаю тебя. Там, за поворотом, там, за поворотом, там, там, тарам, там, тарам. Если со мною случится беда, грустную землю не меряй шагами. Знай, что сердце мое ты отыщешь всегда. Там, за облаками, там, за облаками. Там, там, тарам, там.